Глава 26. Слушай, а где ты с этой Людмилой познакомился? Что-то она намекала. Или нет? Баньковский шел рядом, а ему не давала покоя красавица. А Горохов хотел поскорее покинуть верхний город. Маска, очки, конечно, скрывают его лицо. Но здравый смысл подсказывал, что в верхнем городе ему лучше без надобности не тереться. Доктор Рахим, надо же, нашелся! Я-то думал, он где-нибудь в Миллионном Салехарде или где-нибудь в прохладной Дудинке объявится. Денег у него хватало. Разрешение он давно купил. А доктор вдруг оказывается тут. И чем он занимался? Все тем же, в этом сомнения нет. По отчетам, которые прочел инженер, папа Дулин и его сыновья стали просто какими-то чудовищами. Видимо, не без участия доктора Рахима. В общем, эта информация многое меняла, даже не многое, а все. По сути, эти недобитые в губах и сволочи ставили крест на его операции. Два бандита и доктор могли опознать его в любую минуту. На радость Тарасову. Тарасов. Надо же, какой недоверчивый. Даже дрон за ним посылал. Неугомонный. Это Горохову еще повезло, что он не встретил этих бандитов в гостинице, в которой жил, или на пристани. Его всегда выручала привычка без нужды на улице маску не снимать. В общем, повезло. А что теперь? Ну, здравый смысл подсказывал лишь один правильный выход из этой ситуации. Уходить. Бросать все и уходить. «Ты меня хоть слышишь?» — не отставал от него Баньковский. «О чем ты думаешь?» В той конторе, что рядом с рестораном, я арендовал одного бота. — Да зачем? — Толик расстроился. — Нам Мордашов бесплатно дал еще одного. — А ты что, деньги уже отдал? — Да, но нам дают умного бота. У нас буровой мастер есть, а помощника бурового нет. Кого на лебедку ставить? Меня убедили, что бот такой умный и умелый, что сойдет за помбура, и дают нам его на 3 дня бесплатно. «Так у нас буровая еще разобрана и не вся привезена», — напомнил Толик. Но он был явно заинтересован рассказом инженера. «Думаю, что завтра все перевезем. Выгрузим все сегодня, отпустим баржу. Сегодня же площадку расчистим и привезем цемент с водой. Думаю, через 2 дня зальем подушки. Через 3 дня начнем собирать вышку. Заодно пока посмотрим, как будет работать этот их новый умный бот». «Хорошо бы». — сказал инвестор и тут же вспомнил. — Слушай, ну а эту Людмилу ты откуда знаешь? — Что это она там про обманы женщин говорила? Это ты ее обманул? — Да дура она, — сухо отвечал инженер, пытаясь скрыть раздражение. — Больше слушай ее. Сейчас ему было не до этой пустой болтовни. Свернув за угол, он увидал стену и чуть дальше здание КПП. Накрытый тряпкой пулемет на крыше. Двух курящих рядом со входом. Он собрался, сосредоточился. Понимал, что это маловероятно, что пока ничего Тарасову про него не известно, но все равно готовился к худшему. Горохов был готов ко всему. Подсознательно ждал, что придется действовать, что, возможно, придется пробиваться через КПП без оружия. Но ничего такого не случилось. Он чуть расслабился после того, как дежурный, сидевший под кондиционером, бросил на них секундный мимолетный взгляд. Они с Баньковским его явно не интересовали. А взглянул и после этого без разговоров разрешил им жестом спокойно пройти к ящикам и забрать их оружие. Окончательно успокоился инженер. Только когда положил руку на акселератор, а ногу поставил на рычаг стартера своего мотоцикла. Только сейчас он вздохнул с облегчением. Время с момента появления Людмилы и до этого мгновения прибавило ему седых волос. Это уж как водится. «Давай заедем куда-нибудь. Мне бы поесть», — говорил Толик, садясь сзади него. «У персов поешь. Там есть забегаловка, а я пока посмотрю, сколько еще выгрузить осталось». Горохов не спеша вел мотоцикл, а сам все никак не мог решить, что ему делать. Уходить? Не уходить? И раньше его операция была рискованна, а теперь... Доктор, два недобитых бандита из Губахи... Да и сама Люсечка увеличивала его риски. И даже не в разы, а на порядок. Уходить, не уходить. Он заглушил мотор в тени обшарпанной стены кабака. «Иди перекуси, Толя, а я к барже схожу». Баньковский ему что-то сказал, но он даже не расслышал, настолько был погружен в свои мысли. По идее, ему, конечно, нужно уходить. За это никто его не осудит. Мало того, он еще и серьезный разнос получит, если напишут в рапорте, что не ушел после получения подобной информации. Но ведь он готовил операцию больше года. Столько усилий, теперь все бросить? Эх, Люсечка. Впрочем, она-то, может быть, его и спасла. А теперь что? Уходить? Или предупрежден, значит, вооружен? Ну, как бы там ни было, нужно было запускать вариант эвакуации. Вариант эвакуации должен быть активирован, чтобы он в любую минуту по своему решению мог отсюда уйти. Горохов вышел на пирс, где были сложены ящики, в которых копался один из его рабочих. «Много в трюме осталось?» — спросил инженер у рабочего. «Нет», — сразу ответил тот. «Все большое уже выгрузили. Осталась мелочь. Десяток ящиков. Еще до утра все выгрузим». На соседнем пирсе, несмотря на жару, терся какой-то хмырь. Хотя ни лодок, ни барж там не было. Горохов не разглядывал его. Отметил и все. Занялся своими делами. Руководитель проекта должен все контролировать сам. Горохов лез на палубу и оттуда спустился в трюм. Да, там оставалось совсем немного. Ящики с запасными частями, инструменты, спецодежда и еще что-то. Вылез из трюма. И тут же на палубе в тени рубки присел на железный ящик. Достал карандаш и кусочек бумаги. Стал писать. «Дорогая моя Елизавета, здравствуй, очень по тебе скучаю. Каждый день думаю о тебе, думаю, как ты там? А у нас жара страшная. Днем бывает под 60, но, кажется, дело выходит. Надеюсь, что через 3 дня поставлю вышку, начну бурить. Так что в ближайший месяц не приеду, не жди. Как пойдут дела дальше, напишу. Твой Калинин». Он пару раз свернул бумагу определенным образом, потом нашел в кармане несколько крошек табака, кинул их в сгиб письма и еще раз свернул бумагу и написал имя адресата. Если бумагу развернут, табачные крошки выпадут. Адресат сразу поймет, что письмо читали, и что тут все непросто. А в самом письме непосредственно было сказано: «Ситуация сложная, на всякий случай присылайте средства эвакуации». Он поднялся и заглянул в рубку. «Капитан! Тут я... А, это вы!» Из тени появился статный мужчина. «Сегодня выгрузите меня, я так понял. В трюме почти пусто». «Да, через 5 часов можете уходить. Баньковский вас рассчитает». «Отлично, хорошая новость!» «У меня к вам просьбочка», — Горохов протянул им письмо. «Вы ведь до Березняков пойдете?» «Я пойду на север, но в Березняках остановлюсь. Передадите письмо моей знакомой. Она вас либо встретит, либо на почте в порту оставьте до востребования». «Сделаю», — обещает капитан, забирая у Горохова бумагу. «Ну, удачи вам, капитан». «И вам удачи, инженер», — отвечает капитан. «В вашем деле без удачи никак». «Вот тут вы правы», — невесело усмехается Горохов. «В нашем деле без удачи никак». Он понял, что на участке что-то происходит, когда они с Баньковским только подъезжали. У палаток в тени камней стояло несколько лишних квадроциклов, и людей было больше обычного. «Это кто там у нас?» — перекрикивая работу двигателя, орал Толик. «Это казаки, что ли?» — Горохов кричал в ответ. «Казаки! А что им надо?» Толя заметно волновался. Думал, наверное, что местные за деньгами приехали. «Сейчас выясним». У одного из квадроциклов собралось несколько человек, среди которых была одна женщина — Самара. И рядом с ней Лёва Василёк. Он его узнал по короткому пыльнику и замысловатым обмоткам вместо сапог. Инженер направил мотоцикл к ним. И еще не подъехав, увидал черно-зеленое голенастое колени, торчащее из кузова квадроцикла. «Нашли, значит, прыгуна». Он заглушил мотор, слез с мотоцикла и сразу подошел к атаману, протянув ему руку для рукопожатия. «Нашли, значит, саранчу переростка?» «Нашли», — ответил Хадин нога, пожимая руку инженера. Баньковский тоже протянул атаману руку, но на него казак даже и не взглянул, а продолжил. «Нашли, да не мы», — он кивнул настоящую рядом Самару. «Это вот она его выследила, мы его только с Лёшки подняли». Казачка стояла вся из себя гордая, лицо открыто, нос задрало, ружье под мышкой, в вторую руку в бок уперла. Этакая хозяйка окрестных барханов. Атаманша. У степного люда прикасаться к женщине на людях, даже к жене, это дурной тон. Поэтому Горохов сделал к ней шаг и сказал просто: «А ты молодец!» Она, кажется, еще больше нос задрала. Горохов заметил, что ее смуглая кожа на щеках чуть тронулась румянцем. Он даже едва заметно усмехнулся. «Ты глянь, как ее распирает! Как бы тебе, Самара, не заболеть от такой гордости!» «Калинин, ты видел, а?» — восхищался зверем Баньковский, заглядывая в кузов. «Это что? Это кто? У нас же таких не водится!» Инженер теперь уже внимательно смотрел на зверя. «Ноги мощные, голенастые, в мелких шипах, тело...» «Сразу не поймешь даже, то ли это жесткая кожа, то ли это мягкий хитин насекомого. Верхние лапы и вправду складываются. Последние части лап похожи на узкие клинки. Зверь был весь в дырах от пуль. Черные потеки с прилипшим песком делали его еще более страшным. «Устали его бить», — сказал один молодой казак, что стоял рядом. «Вон, вон, вон!» — он тыкал пальцем в черные дыры. «Столько жаканов словил, столько картечи, а все одно бежит и бежит. Час за ним гонялись». «Ну, не час», — поправляет его казак, уже не молодой, — «меньше». «Ну, меньше, но не намного», — не соглашается молодой. «Не намного», — соглашается пожилой, — «но меньше часа». «Спасибо тебе, атаман». «После осмотра зверя», — произносит инженер, — «я тебе что-нибудь должен?» «Нет, поохотились в удовольствие. Давно так не охотились, чтобы с коптерами, с загонами. Целый час его по барханам гоняли. Знаешь, он ведь с разбега двухметровый бархан перепрыгивает. Мы на даргов также охотились, те тоже через барханы бегать гораздо. Но чтобы с одного прыжка...» «Нет», — рассказывал атаман. «Он тебе нужен?» — спросил Горохов, снова разглядывая зверя. «Да хрен его знает. Вот, думаем, есть его можно?» — отвечал Василек. «Давай мы у тебя его купим», — предложил инженер. «А нам-то он зачем?» — влез в разговор Баньковский. «Отвезешь его на пристань, пока баржа не ушла, купишь водки и бочку, зальешь его водкой и отправишь в Соликамск, в институт. Там таких зверей еще не видели». Горохов мог бы сказать, какому отделу и какому ученому передать. Но такая его осведомленность могла бы вызвать у Баньковского лишние вопросы. И поэтому он только добавил: «Напишешь записку, где убили. Они тебе благодарность, может, напишут». «Ладно», — отвечал Толик, хотя ехать обратно в город ему не хотелось. «Ну что, Лёва, продашь зверя?» Инженер обернулся к атаману. «Ладно, давай пару рублей. За топливо, да за патроны, да на Магарыч охотникам». «Договорились».